Надо менять лекала. У меня нет энергии, нет таланта. Людей я не интересую, ничего не получается. Так иногда говорят. В советские времена было много хороших тканей. Изобилие было, это правда. Шерсть, хлопок. Этого было в достатке. Великолепные натуральные ткани, а в магазинах висели одинаковые платья, костюмы и пальто, сшитые из этих замечательных натуральных материалов. Уродливые одинаковые платья и штаны. Из отменного хлопка и прекрасной шерсти шили некрасивые вещи. Прямо вредительство какое-то. Вот и с энергией то же самое. Может, энергии много, способности, ум, талант, внешние данные, всего с избытком. А человек штампует из этих прекрасных даров уродливые платья и страшные польта. Тратит свои силы на неинтересное, неполезное, ненужное, пустое. Работает на нелюбимой работе, общается с пустыми ограниченными людьми, все делает по лекалу, который получил в детстве, по однообразной выкройке, который привык. И удивляется, куда уходят силы, почему нет интересных людей, почему его не ценят и проходят мимо. Он же столько делает, столько трудится, так старается. А это не нужно и никому не интересно. Надо менять лекало, менять подход к жизни, иначе так и истратишь свои возможности и способности на изготовление старушечьих бот из отменного фетра. Проблема часто не в отсутствии энергии и таланта, а в их применении. Рембрандт мог писать вывески для харчевен вместо гениальных полотен и тратить на это драгоценные краски и драгоценную жизнь, получая скромный гонорар и редкие новые заказы вывесок. Надо проверить применение своих сил и способностей. Что мы создаем из того, чем обладаем? Куда тратим и во что превращаем? Может, в этом все дело?